Глава 14. На краю доверия. Я открываю глаза и тут же жмурюсь от яркого света. Первые секунды я не понимаю, откуда этот свет, а потом до меня доходит за окном уже день. Странно, мне казалось, что вот-вот была ночь. Попытка встряхнуться заканчивается ничем, мои руки крепко привязаны. Грубо обмотанной веревкой впивается в запястье, и, судя по натяжению, даже пальцем пошевелить невозможно. Я чувствую, как сердце начинает бешено колотиться. «Дыши, Райан, дыши!» Судорожно вертя головой, я стараюсь понять, где нахожусь. Комната небольшая, стены обшарпаны, а воздух пропитан затхлым запахом старого дерева и сырости. Глаза постепенно привыкают к свету, и я начинаю различать детали. Слева от меня к такому же старому стулу привязана Тиона. Ее голова безвольно опущена, но в лице есть жизнь, она просто спит. На щеке заметен синяк, а темные волосы растрепаны. Кровь стынет в жилах, когда я замечаю ссадины на ее руках. Она тоже пыталась вырваться. Справа, едва видимо из-за груды ящиков, сидит Том. Он выглядит не лучше. Его лицо покрыто царапинами, а рубашка порвана. Голова его слегка запрокинута, и кажется, что он без сознания. Тонкая струйка крови запеклась на подбородке. Мое дыхание сбивается. Ситуация кажется кошмарной, но я начинаю дергаться, проверяя, насколько крепко меня привязали. Веревка натягивается сильнее, стул слегка покачивается. Тиона вдруг резко поднимает голову, глаза широко раскрыты. Она быстро моргает, будто усилием прогоняет сон. И когда взгляд ее падает на меня, она тут же шипит. «Успокойся». Ее голос строгий, но тихий, словно она боится, что нас услышат. «Ты только хуже делаешь». «Тиона», — шепчу я, ощущая, как накатывает новая волна паники. «Том, ты видишь?» Она бросает взгляд в сторону Тома, и на мгновение в ее глазах мелькает слабое облегчение. «Он жив». Ее лицо вновь становится жестким, и она качает головой. «Слушай меня внимательно», — шепчет она, наклонившись чуть ближе, насколько позволяют веревки. «Ингрид и Бобби, с ними не нужно ругаться, понимаешь? Ты должен им объяснить». Ее голос обрывается. Шум шагов за дверью заставляет меня замереть. Дверь распахивается, и в комнату входят они. Ингрид идет первой. Ее лицо выражает абсолютное спокойствие, как будто она только что выиграла сложный шахматный матч. Рыжие волосы немного растрепаны, но она выглядит довольной, хоть и прилично побитой после вчерашнего. Ее неестественно яркие голубые глаза мгновенно цепляются за меня, словно она прочитала все мои мысли еще до того, как я сам их осознал. Сзади появляется Бобби. Теперь при свете дня он вовсе не кажется таким огромным, каким казался ночью. Он высокий, под 2 метра ростом, но его телосложение можно назвать скорее худощавым, хотя мышцами он не обделен. На его лице все та же мрачная усмешка, а в руках он держит что-то металлическое, похожее на обрезок трубы. Он громко бросает этот предмет на пол, создавая резкий зловещий звук, который эхом отдается у меня в голове. Ингрид останавливается в центре комнаты, скрестив руки на груди. Ее взгляд медленно перемещается с меня на Тиону, а затем на Тома. Она молчит, но напряжение, которое она привносит, буквально висит в воздухе. Мне становится сложно дышать. «Ну что ж», — наконец говорит она, словно обращаясь ко всем сразу, — «давайте начнем». Я не отвожу взгляда от Ингрид и Бобби. Их самодовольные выражения лиц злят меня до глубины души. Я сжимаю зубы, чувствуя, как горячая волна ярости захлестывает меня. Все мое тело напрягается, несмотря на то, что я привязан к стулу. «Вы думаете, это хорошая идея привязывать меня вот так?» — выкрикиваю я, с вызовом смотря прямо на Ингрид. Я могу уничтожить здесь все за считанные секунды. Быстро отвяжите нас и отпустите, пока у вас есть шанс. Ингрид слегка приподнимает бровь, а на ее лице появляется кривая ухмылка. Она смотрит на Бобби, затем снова на меня, как будто я только что рассказал смешную шутку. «Попробуй!» — насмешливо бросает она. Мое дыхание становится прерывистым. Я концентрируюсь, пытаясь собрать себе энергию. В груди возникает привычное напряжение, но в этот раз ничего, абсолютно ничего, никакого отклика. Я напрягаюсь сильнее, закрываю глаза, пытаюсь сосредоточиться, но даже слабого проблеска силы не ощущаю. «Что за...» — шепчу я, открывая глаза. Паника растет во мне, я снова пытаюсь сосредоточиться, но все бесполезно. Ингрид хохочет резким и холодным смехом, который заставляет мою кожу покрыться мурашками. Она поворачивается к Бобби, и они с довольными ухмылками дают друг другу пять. «Окажется, что силами можно решить все, правда?» — говорит Ингрид, насмешливо и расслабленно. «А вот и нет. Твой ошейник блокирует способности, так что ты ничего здесь не уничтожишь». Я моргаю, чувствуя, как ледяной комок страха оседает в животе. «Ошейник?» Я машинально наклоняю голову, чувствуя что-то твердое и холодное на шее. Я удивляюсь, что не заметил это устройство сразу. «Вот так-то», — добавляет Ингрид, с явным удовольствием наблюдая за моим осознанием. «Добро пожаловать в наш маленький эксперимент. Ты теперь обычный парень. Ну, почти». Я встречаюсь с ее взглядом, изо всех сил стараясь скрыть страх. «Моя сила — моя главная защита. Без нее я просто парень, привязанный к стулу против двух явно более подготовленных противников». Я снова оглядываю комнату, пытаясь найти хоть малейший способ выбраться из этой ловушки. Но сейчас все, что я чувствую, это беспомощность. Я резко поворачиваю голову к Ингрид. «Зачем вы тронули Тома? Он вообще ни при чем!» Голос мой срывается, я разбьет через край. Ингрид, казалось, не обращает внимания на мою вспышку. Она слегка пожимает плечами, словно это самый обыденный вопрос. «Этого? Да кому он нужен?» — усмехается она. «Этот твой друг-герой сам ломился к нам через 5 минут после того, как мы вырубили тебя». «Что?» — мою цокривится от непонимания. «О, черт!» «Ага», — продолжает Ингрид, разворачиваясь к Бобби. «Сначала мы даже не поняли, что происходит. Этот парень улетел в дом как сумасшедший и, кстати, сразу кинулся в бой. Кричал что-то вроде «Райан, я иду!» «Бобби, ты помнишь?» Она смотрит на своего напарника, который, как всегда, молча кивает. «Да», — продолжает Ингрид с легкой насмешкой. «Этот маленький боец отчаянно накинулся на Бобби. Только, скажем так, одного удара хватило, чтобы он отправился в глубокий нокаут. Так что твой друг почти не пострадал, просто в отключке». Я перевожу взгляд на Тома. Его лицо покрыто парой ссадин и синяков, но он, кажется, дышит ровно. Это успокаивает, но чувство вины пожирает меня изнутри. «И знаете что?» — добавляет Ингрид, снова поворачиваясь ко мне. «Этот парень не так уж прост. Он понятия не имеет, кто мы, что мы можем. Но он все равно пошел в атаку. Это впечатляет. Правда, безумно, но впечатляет». Я с трудом сглатываю, пытаясь подавить вспыхнувшую следом за виной ярость. «Том, упрямый Том, конечно, зачем меня слушать? Сколько раз я говорил оставаться в стороне? Но нет, он решил ломиться в дом, устроить бой с 2-метровым молчаливым громилой. И в итоге валяется здесь, привязанный к стулу, с ссадинами и синяками». «Ладно», — выдыхаю я, переводя взгляд с Ингрид на Бобби. «Что вы от нас хотите?» Ингрид, кажется, слегка удивляется смене тона. Она поднимает бровь и расплывается в легкой улыбке, как будто вопрос ее действительно развлекает. «Что мы хотим?» — переспрашивает она, подчеркивая каждое слово. «А ничего, если честно. Это вы к нам вломились? Твоя подруга?» — она кивком указывает на Тиону. «Порвалась сюда первой». Села и начала задавать странные вопросы. Я перевожу взгляд на Тиону, надеясь найти ответы на ее лице. Она смотрит на меня и тут же возражает, голос ее звучит резко и сердито. «Я пришла не устраивать допрос, а просто кое-что уточнить. Ингрид, ты прекрасно это знаешь». «Кое-что уточнить?» — насмешиво переспрашивает Ингрид, перекрестив руки на груди. «Ох, конечно. Ты нашла наш адрес? Явилась к нам домой, заявила, что мы Зурканы, и называешь это кое-что уточнить». «Я ни в чем вас не обвиняла», — тут загрызается Тиона, дергаясь в своем кресле. «Я всего лишь спросила, не имеете ли вы к ним отношения. Это разные вещи». «Всего лишь спросила», — передразнивает Ингрид, ухмыляясь. «Прости, но ты выглядела так, будто пытаешься поймать кого-то с поличным». Я сжимаю зубы и опускаю голову, пытаясь подавить желание застонать от этого цирка. «Серьезно? Как Тиона, которая безустанно всю мою жизнь только и делает, что тюрит мне про безопасность, могла поступить так безрассудно? Да как ты вообще умудрилась найти их адрес, обращаясь к Тионе, не выдерживая?» «У меня свои методы», — незамедлительно рявкает она. «Просто прекрасно», — бормочу я себе под нос и поднимаю голову. «Вы, значит, клеили эти листовки про Зурканов. И зачем?» Ингрид на секунду замолкает. Ее выражение лица становится серьезнее. Они с Бобби переглядываются, и она сдержанно кивает. «Да, это мы. Мы хотели найти других детей Селдраса, таких же, как мы». Эти слова заставляют меня удивленно моргнуть. «Что?» Я таращусь на нее. «Тогда какого черта вы привязываете к стульям всех, кто приходит к вам с вопросами?» Бобби, стоящий сзади, чуть ухмыляется, а Ингрид лишь качает головой, словно общается с полным идиотом. «Потому что мы не можем доверять всем подряд с первой секунды», — говорит она, ее голос звучит холодно и твердо. «Зурканы могли измениться за эти 10 лет. Они могли найти способ подстроиться под любую расу, мимикрировать и интегрироваться, слиться с миром, не вызывая подозрений. И я вас уверяю, они научились это делать. Мы не можем рисковать лишний раз, иначе они обманут нас и доберутся до тех, кто еще остался». «И вы решили, что Тиона и я зурканы?» — язвительно спрашиваю я, обрывая ее тираду. «Ну, вы знали наш адрес», — парирует Ингрид. «Вы проявили слишком много интереса. Как мы могли быть уверены, что вы не враги?» Я качаю головой, понимая, что спорить с ней бесполезно. Они оба, кажется, выработали свою логику паранойи и стоят на своем. Я выдыхаю и, сузив глаза, задаю вопрос, который не дает мне покоя. «Итак, вы Селдраса, верно?» Ингрид кивает. На этот раз серьезность на ее лице только усиливается. «Да, мы одни из оставшихся в живых», — она делает паузу, ее взгляд на мгновение затуманивается, как будто она возвращается в прошлое. «Нас спасли на втором корабле». «Втором?» — вдруг шепчет Тиона, и голос дрожит от потрясения. «Все-таки был второй корабль?» Ингрид поворачивается к ней и кивает. «Был. И нас на нем было 5, с нами были хранители, как только мы прибыли на землю, нас увезли в разные уголки. Мы чудом нашлись с Бобби, про остальных пока известно мало». Тиона выглядит ошеломленной. Ее глаза широко распахнуты, а губы приоткрыты от удивления. «Я тоже не знаю, что и думать. Я сам верю Ингрид и Бобби только потому, что видел второй корабль в своих видениях». «Я знал, что это правда. Звезда равновесия показывала мне, как отправлялся ваш корабль», — бормочу я скорее себе. Тишину разрывает стон Тома, который, наконец, приходит в себя. Он резко дергается, его глаза открываются, а взгляд мечется по комнате. Он сразу пытается встать, но обнаруживает, что привязан, и его реакция ожидаемо бурная. «Что за...» — громко и в панике кричит он. «Где я? Что происходит? Райан, какого черта?» «Том, успокойся», — шиплю я, стараясь перекричать его, но при этом не выводить ситуацию на новый уровень хаоса. «Просто дыши и послушай меня. Все под контролем, почти». «Под контролем?» Истерично выкрикивает Том, продолжая дергаться в своих веревках. «Это же они! Они меня вырубили! Они опасные!» «Том, помолчи!» Сижу я сквозь зубы, глядя на него так, как будто силой мысли могу заставить его замолчать. «Эрл, слабся, герой! Ничего вам не будет, если замолчишь», — бросает Ингрид насмешливо Тому. Тот замолкает, но дышит тяжело и гневно. Я перевожу взгляд обратно на Ингрид и Бобби. «Хорошо», — выдыхаю я. «Может, тогда развяжете уже? Мы с Тионой тоже Селдраса, она мой хранитель, это же уже очевидно». Ингрид прищуривается и внимательно вглядывается в мое лицо. Она вновь поворачивается к Бобби, и тот ей что-то шепчет на ухо. «Нож. Нож из Мракония. Это вы как-то передали мне?» — внезапно спрашиваю я, интуитивно ощущаю, что это поможет разрядить обстановку. Эти слова, кажется, попадают в точку. Лица Ингрид и Бобби резко меняются. Ее самодовольная ухмылка исчезает, а на ее месте появляется напряжение. Она медленно поворачивает голову к Бобби, и они переглядываются. Тишина в комнате становится почти осязаемой. Бобби прищуривается, а Ингрид сдержанно произносит. «И где же этот нож?» «Так я и сказал, изрулю я», отвечая Ингрид и Бобби той же монетой. Ингрид сжимает губы в тонкую линию и молча кивает Бобби. Тот чуть прищуривается, словно оценивает меня с ног до головы, а потом оба синхронно разворачиваются и уходят из комнаты. Дверь закрывается за ними с гулким скрипом, оставляя нас троих в неприятной тишине. «Ну и?» — шепчет Том, все еще дергая в своих веревках, но уже более сдержанно. «Кто они такие? Что вообще происходит?» «Тише, Том!» — шепчет Тиона, устало запрокидывая голову. «Нам нужно думать, а не паниковать». «Думать? Думать о чем?» Том смотрит на обоих, как на сумасшедших. «Нас привязали к стульям в каком-то сарае. Райан, ты обещал, что все будет под контролем». А ты обещал, что не будешь вламываться в дом, а просто позовешь на помощь в случае чего. Видишь, какие мы оба молодцы, огрызаюсь я, а затем вздыхаю. Хватит, надо успокоиться. Том фыркает, но замолкает, хотя его взгляд по-прежнему сверкает недоверием и возмущением. Я смотрю на Тиона и понижаю голос. «И что теперь? Что ты думаешь?» «Я думаю, что они не врут», — отвечает она, — «но они осторожничают. И, в принципе, можно понять, почему они такие нервные. Если их действительно спасли на втором корабле, это просто удивительно. А вот ты что-то перестала осторожничать», — подмечаю я. Тиона закатывает глаза, но не успевает ничего сказать, дверь снова открывается. Ингрид и Бобби возвращаются в комнату уже без своих прежних насмешливых ухмылок. У них серьезный вид, и от этого мне становится не по себе. Ингрид подходит первый и без лишних слов начинает развязывать Тиону. Бобби направляется ко мне, развязывая веревки с молчаливой сосредоточенностью. Мои руки наконец освобождаются. Я тут же растираю запястье, чувствуя, как кровь снова начинает циркулировать. «Что, передумали?» – осторожно спрашиваю я, глядя на них с подозрением. «Осторожность лишней не бывает», — отрезает Ингрид, — «но мы вам верим». Рад слышать, бурчу я, а затем скидываю голову. «О том?» «Он жив. Давайте начнем с этого», — усмехается Ингрид и, наконец, развязывает Тома, который тут срывается с места и отходит на шаг назад, растирая руки и бросая взгляд то на меня, то на них. «Не подходите ко мне больше», — ворчит он, хмурясь. «Расслабься», — бросает Ингрид, махнув рукой. «Никто тебя больше не тронет». «Попрошу снять этот чертов ошейник», — возмущенно бубню я, стараясь стянуть его с себя самостоятельно. Ингрид насмешливо фыркает и переглядывается с Бобби. Тот подходит ко мне и поднимает руки, на что я инстинктивно пригибаюсь. Парень невозмутимо тянется к ошейнику, через пару мгновений я чувствую облегчение, когда устройство остается у Бобби в руках. Спустя минуту мы все оказываемся в другой комнате, которая, судя по всему, служит в этом доме гостиной. По крайней мере, здесь стоит старый драный диван, стол, заваленный какими-то проводами, книгами и инструментами, и несколько пластиковых стульев. Я сажусь на диван, который скрипит под моим весом. Тиона и Том устраиваются рядом. Бобби молча ставит перед нами пластиковые стаканчики с водой, а сам отходит к столу. «Вот», — говорит Ингрид, присаживаясь на стол, сложив руки на коленях. «Извините за методы, но вы нас здорово напугали. Особенно ты со своими странными вопросами». Пальцем она указывает на Тиону, я вижу, как это раздражает мою наставницу. «Бывает», — бурчу я и поднимаю стакан. Вода теплая и на вкус отдает чем-то металлическим, но мне плевать. Горло пересохло так, будто я неделю шел по пустыне. «Такой, значит, просто печатали листовки и ждали, кто явится», — недоверчиво спрашиваю я. «Не совсем», — отвечает Ингрид, кивком указывая на Бобби. «Он у нас инженерный гений. Вы не смотрите, что молчит. Просто разговаривать не любит». В его голосе слышится легкая гордость. «С помощью артефактов, которые остались у нас с корабля, и своих навыков он построил прибор, такой, который может фиксировать сильные энергетические всплески. Конечно, с точностью плюс-минус несколько километров, иногда сбоит, но...» «Энергетические всплески?» — переспрашивает Тиона, ее голос напряжен. «Какие еще всплески?» «Такие. Какие можем создавать мы своими силами?» — усмехается Ингрид, кивая на меня. «Когда Райан использовал свою силу, или, может, когда активировал звезду равновесия, он создал колебания. Прибор это зафиксировал, и мы сразу поняли, что кто-то с Элдраса где-то в соседнем от нас городе. Я же говорю, Бобби талант. У него отец, между прочим, буквально за полчаса починил сломанный корабль, на котором нас в итоге и отправили в последний момент. Так бы не стояли здесь». В конце Ингрид касается плеча резко взгрустнувшего Бобби. Я глупо хлопаю глазами. «Так оба беспособность такая, типа мастерить крутые приборы?» — удивленно спрашиваю я. «Нет же», — нетерпеливо отмахивается Ингрид. «Говорю же, хобби это». А так Бобби создает иллюзии. Пробирается в твою голову, выхватывает что-то такое, что возьмет тебя за душу, и вуаля, ты обязательно увидишь это перед собой. И тут я вспоминаю непонятно откуда взявшееся животное Салдраса в коридоре этого дома сегодня ночью. Что ж, это многое объясняет. «Вот почему я видел того зверя», — растерянно бормочу я. «Да, а я увидела тебя, Райан», — буркнула обиженно Тиона. «Но где ваши хранители? У меня не кончаются вопросы». «Умерли», — Просто, говорит Ингрид, теребя край кофты. Погибли, защищая нас. У Бобби был Джек. Его зурканы порвали на мелкие части, когда Бобби было 14. Моей хранительницей Лекса не стало 2 года назад. Бобби сам нашел меня с помощью своего прибора. «Подождите, но нож», — говорю я, глядя на них. «Как вы смогли передать мне его?» На лице Ингрид появляется хитрая улыбка. «Это было просто. У меня же тоже есть способность. Я могу перемещать предметы. И не только их», — она с гордостью делает паузу. «Раньше мне требовалось видеть конечную точку, куда необходимо доставить что-либо. Но со временем я научилась направлять предметы туда, куда нужно, просто подумав об этом. Когда мы определили твою приблизительную локацию по сигналу, я решил рискнуть. Я отправила мне нож из Маракония», — доверчиво переспрашиваю я, по-прежнему не веря в происходящее. «У нас на корабле были такие на каждого ребенка», — говорит она серьезно. «У нас с Бобби остался еще один. Мы подумали, что если ты действительно Салдраса, то поймешь, что это значит». Я смотрю на Тиону, ее лицо серьезное и почти шокированное. Том тем временем сидит со скрытым ртом, хлопая глазами. Кажется, у него мозг окончательно отказывается воспринимать происходящее. «Не пойму, а чего сами-то не пришли, точнее, я пытаюсь уложить в голове поток информации». Ингрид лишь пожимает плечами. «Мы не знали вашего точного местонахождения. Говорю же, в радиусе нескольких километров, и то прибор далеко не всегда выдает идеальный результат. Но мы хотели тебя найти, просто вы это сделали быстрее. Я рада, что мы не ошиблись, когда отправили тебе нож». Тишина повисает в комнате. Я киваю. Ингрид, по-прежнему опираясь на край стола, вздыхает, как будто подбирает слова, и вдруг становится серьезнее. «Но вас, наверное, интересует, почему именно сейчас, — говорит она, — и голос понижается, словно делится чем-то, о чем не хочет говорить вслух. Причина гораздо хуже, чем ты думаешь, Райан. Я и Тиона напрягаемся, и даже Том, до этого сидевший с кислым выражением лица, настораживается. «Хуже!» — повторяю я, чувствую, как холодок пробегает по спине. «Что ты имеешь в виду?» Бобби кивает Ингрид, словно давая ей знак продолжать. Она проводит рукой по волосам и, глядя прямо на меня, наконец произносит. «Зурканы готовятся захватить Землю. Но теперь мы предполагаем, что они не хотят просто обрушиться на планету с оружием, как они сделали с Элдрасом. Нам кажется, что им хочется сделать Землю своим новым домом. Ресурсы Мирагона истощаются, жить там становится все тяжелее. У нас есть подозрение, что они хотят интегрироваться, раствориться среди людей, использовать их как ресурс, на опыт и в своих личных целях, а потом уже полностью заполонить планету». «Использовать людей как ресурс. Ничего оригинального», — бормочу я, ощущая, как от этих слов пробегают мурашки по коже. «Но откуда такие выводы? Раньше они приходили в своем естественном обличии. Но когда явились за мной, я не сразу смогла отличить их от людей. Только во время нападения они показали свое истинное лицо, когти, звериный оскал и эту отвратительную кожу, точно броня. Зурканы-паразиты», — продолжает Ингрид, — ее истинно голубые глаза сверкают яростью. «Они не просто уничтожают планеты. Они высасывают из них все, что могут, приносят боль, разрушение и хаос. А чтобы воплотить этот план с Землей, они хотят сначала убрать всех детей с Элдраса, таких как мы, таких как я, как Бобби и как ты, Райан». «Сколько же это может продолжаться?» — хрипло спрашивает Тиона, и голос звучит сдержанно, но в нем явно слышится тревога. Это скорее риторический вопрос. Тиона и так все прекрасно знает. Неужели им мало Элдраса? «Мало. А еще они боятся нас», — глухо говорит Ингрид. «Мы их главная угроза. Они знают, что те, кто выжил после Элдраса, не остановятся. Они понимают, что дети Сеха с такой мощной силой смогут им помешать, сорвать их планы, отплатить за разрушенный мир». Она замолкает, и в комнате на секунду повисает напряженная тишина. Я замечаю, как Бобби хмурится и опускает взгляд, а Ингрид, казалось бы, колеблется, стоит ли говорить дальше. Но затем она выпрямляется и произносит медленно и четко. «Фаргас Грей, их лидер, старается лично контролировать каждую миссию по устранению тех, кто выжил на Элдрасе». «Кто?» — переспрошу я, едва веря своим ушам. «Фаргас Грей», — повторяет она, и голос звучит так, словно само имя обжигает язык. «Самый главный из зурканов. Тот, кто отдавал приказы на Элдрасе. Тот, кто наблюдал, как наша планета превращается в пепел. Я не сразу осознаю, что перестал дышать. Фаргас Грей. Имя всплывает из глубин моей памяти, как чудовище из темных вод. Я слышал его от Тиона еще в детстве. О нем рассказывали как о злодее, о существе, чья жестокость не знала границ. Он не просто отправляет солдат, продолжает Ингрид, ее взгляд острый, как лезвие. Он старается присутствовать лично, чтобы убедиться, что работа выполнена до конца. Убедиться, что ни один ребенок не остался в живых. Он не оставляет шансов на ошибку. «Чтоб его!» — шепчу я, чувствуя, как холод пробегает по спине. «Лично!» «Лично!» — кивает Ингрид. «Они боятся нас настолько, что не доверяют никому. Если Фаргас Грей где-то поблизости, значит, дело серьезное. Он не потерпит еще одной ошибки, как на Элдрасе. Я вижу, как Тиона бледнеет. Ее пальцы нервно сжимаются в кулаки, и она молчит, глядя куда-то в пол. Том, сидящий рядом, переводит взгляд с меня на Ингрид, явно не понимая, как реагировать на услышанное. «Подождите», — говорит он. «Вы хотите сказать, что тут на Земле за нами может охотиться какой-то монстр, главный злодей с другой планеты?» «Не монстр, Том», — тихо отвечает Тиона, поднимая взгляд. «Он хуже. Он идеальный стратег. Он расчетливый и беспощадный. Если зурканы действительно задумали то, о чем говорит Ингрид, у нас не так много времени». «Стоп, стоп!» — я обхватываю ладонями голову. «А вы вообще с чего все это взяли?» «Один из них проговорился», — говорит Ингрид. «Когда они пришли за мной и убили мою хранительницу Лексу, я услышал их разговор, прежде чем убежать. Фаргас прямо сказал, пока не уничтожим всех выживших детей, мы не начнем заниматься землей, они нам не нужны, они могут все испортить». Ингрид на мгновение замолкает, а затем почти шепотом добавляет. Я слышала это своими ушами. Комната наполняется тишиной. Каждое слово Ингрид висит в воздухе, как тяжелое бремя. Я чувствую, как внутри меня что-то переворачивается. Ощущение такое, словно земля уходит из-под ног. Какой именно у них план? Есть подробности, голос Тиона звучит холодно, но в нем слышится страх. Они хотят внедриться в общество людей, притворяться, но как они могли так измениться? «Мы не знаем всех деталей», — отвечает Ингрид, качая головой. «Но зурканы многому научились за последние 10 лет. Они могут адаптироваться, подставиться под любую расу, менять форму. И 10 лет им было достаточно, чтобы изучить людей». «И что же вы хотите сделать?» — осторожно спрашиваю я. «Мы хотим собрать всех, кто выжил», — говорит Ингрид, и голос звучит твердо и решительно. «Вместе мы сможем дать им отпор. Мы сильнее, когда мы не одни. Вместе мы сможем защитить Землю и, возможно, найти способ вернуть то, что было у нас на Элдрасе». «Что за сумасшествие? О чем вы вообще здесь говорите?» — восклицает Том, впервые за долгое время прерывая молчание. «Том, позже», — устало шепчу я, потому что мозг сейчас лихорадочно переваривает услышанное. «Я понимаю, что верю Ингрид и Бобби. Их глаза не лгут. Они видели то же, что видел я, потеряли то же, что и мы с Тионой. И теперь они хотят бороться». «Сколько вас еще?» — спрашивает Тиона, чуть подаваясь вперед. «Сколько детей удалось спасти?» «На нашем корабле было 5, — отвечает Ингрид, снова пожимая плечами. «Пока мы нашли только друг друга. На вашем сколько?» «Тоже 5, — отвечаю я. Но уже в курсе, что 2 убили». Мы смотрим с Ингрид друг другу в глаза, и она коротко кивает. «Если мы найдем всех, кто остался, то сможем объединить силы. Тогда у нас будет шанс». Я смотрю на Тиону, которая выглядит так, будто ее сейчас разорвет от вопросов и эмоций. Потом перевожу взгляд на Бобби, который по-прежнему молчит, и на Ингрид, в глазах которой горит решимость. «Значит, план такой — собрать всех, чтобы бороться с зурканами», — уточняю я. «Именно. Только это скорее не план, а ближайшая цель — найти всех и подготовиться к войне», — отвечает Ингрид, ее взгляд цепляется за мой. «И нам следует постараться. Потому что если мы этого не сделаем, никто не сделает. И тогда сначала убьют нас по одному, а потом...» Мои пальцы сжимаются в кулак. Она права. «Мы не можем просто сидеть и ждать, пока зурканы снова все разрушат. Если у нас есть шанс что-то изменить, мы должны его использовать». «И как нам это сделать?» По моему лицу без лишних слов становится понятно, что я согласен на все, лишь бы скорее разобраться с врагом. «Разделимся», — уверенно отвечает Ингрид. «Так мы успеем больше. Бобби и я отправимся на север, прибор оказал активность где-то в Миннеаполисе. Там что-то явно происходит. Вы с Тёной отправитесь на юг, в Остин. Недавно тоже был зафиксирован всплеск, достаточно сильный. Я резко поднимаю голову, нахмурившись. «Стоп! Разделимся?» — повторяю я. «Это не лучшая идея. Нам нужно держаться вместе, чтобы в случае чего помогать друг другу. Разделение — это ошибка». «Вовсе нет», — спокойно возражает Ингрид. «Если поедем вместе сначала в одну сторону, а потом в другую, то потратим слишком много времени, а зурканы не будут ждать, пока мы решим все наши задачи. Если двинемся в разные стороны, шансы найти остальных будут куда выше». «Я не согласен», — упрямо отвечаю я. «Вместе мы сильнее, вы сами это только что сказали». «Райан», — вмешивается Тиона, — ее голос спокоен, но тверд. «Они правы. Если есть два сигнала, нам нужно проверить оба. У нас нет времени на споры». Я сжимаю челюсть, пытаясь подавить раздражение. Все внутри меня протестует против этого решения, но неохотно соглашаюсь. Мы не можем позволить себе сидеть, сложа руки и ждать. «Ладно», — наконец выдыхаю я, — «но как мы будем на связи?» «Вот это тебе», — говорит Ингрид, доставая из кармана небольшую рацию. Она выглядит самодельной. Корпус из пластика и металла, парочка странных кнопок и антенна, которая кажется слишком короткой. Она кладет устройство мне на ладонь. Бобби ее сделал, это не просто рация. Ее невозможно отследить, и она работает даже там, где нет связи, везде. «Неплохо», — я приподнимаю бровь, осматривая рацию. «Точно работает?» «Мы проверяли», — бурчит Бобби, впервые за долгое время произнося что-то. Его голос низкий и хриплый, как будто он говорит впервые за несколько недель. «Хорошо», — киваю я, прячу рацию в карман, удивленно поглядывая на Бобби. «Итак, мы на юг, а вы на север. Мы остаемся на связи. Если что-то найдем, сразу докладываем друг другу. Вы направляете нас по этому своему прибору». «Именно», — подтверждает Ингрид, — «и будьте осторожны, зурканы уже близко. Мы выходим на крыльцо дома, когда Бобби и Ингрид провожают нас до машины. На улице свежо, то дневное солнце пробивается сквозь тучи». Том молча садится на заднее сиденье, а Тиона занимает место водителя. «Будем на связи», — говорит Ингрид, кивая мне. Ее взгляд строгий, но в нем я вижу тень беспокойства. «Обязательно», — отвечаю я, — «если что-то пойдет не так, сразу сообщайте». «То же самое касается и вас», — добавляет Ингрид. Мы обмениваемся короткими кивками, и я залезаю в машину. Дверь захлопывается с тяжелым звуком, словно подводя черту под этим разговором. В зеркало заднего вида я замечаю, как Ингрид и Бобби стоят на крыльце, молча наблюдая за нами. Тишина в машине давит. Том, обычно болтающий без умолку, молчит, уставившись в окно. Тиона сосредоточенно смотрит на дорогу, крепко сжимая руль. Ее взгляд тверд, как и всегда, когда речь идет о миссии. Я сижу на пассажирском сиденье и смотрю на проносящиеся мимо пейзажи. Мы с Тионой едем в Остин, Ингрид и Бобби в Миннеаполис. Я думаю о том, как многое может произойти за это время, и мне больно. Больно от осознания, что очень скоро мне придется прощаться с теми, кто стал мне очень близок в Эмбер-Холле. Я перевожу взгляд на Тиону, как всегда крепкая и непоколебимая, мой хранитель. Она не позволит мне сломаться, как и не позволит сломаться себе. Я знаю это. Том молчит, но его дыхание ровное. Я знаю, что он все еще в шоке, но он справится. Он сильный и смелый малый. Я думаю о Карис. О том, как она будет смотреть на меня, когда я скажу ей, что мне нужно уехать. Туда, откуда я могу не вернуться. «Мы соберем вещи и уедем с тобой», — тихо говорю я скорее себе, чем Тионе. Она кивает, не отрывая взгляда от дороги. «Да, так и сделаем». Машина мчится по пустынной дороге. Я не знаю, что ждет нас впереди, но мне хочется верить в лучшее.